Вернувшись к своему автомобилю, Ада села в него и, перекладывая Агатку в бардачок, почтительно произнесла: «Спасибо за помощь. Только не надо извращать мои желания и опять лишать кого-то жизни». Но разве эта Агатка ей помогла? Или она сама, приняв независимо от той решение перевесить ключи? Независимо? Еще до того, как Ада смогла обмозговать, куда ей ехать, к себе домой или к ведьме Вике, задняя дверь автомобиля вдруг распахнулась, и кто-то, буквально падая на сиденье, простонал: «Здрасте! А теперь едем! Едем к чертовой бабушке! Там ментюхи уже понаехали, их будет только больше. Они сейчас все отцепят, тогда нам, мать, хана!» Повторять дважды не пришлось. Хотя непрошенный пассажир и не входил в планы Ады, однако не выталкивать же соратницу по несчастью, еще одну ведьму, прочь. Ада завела мотор, и голос заднего сиденья приказал: «Только фары, мать, не включай, а то нас засекут. И побыстрее давай, побыстрее, мы тут не на похоронах». Голос был не женский. Заглушив мотор, Ада с сильно бьющимся сердцем перегнулась через сиденье, ожидая любой пакости. Например, нападение Хексенмейстера, который нагло подсел к ней в авто. «Вы не женщина», — заявила она строго, и пассажир, корчась, подтвердил: «А я что, это когда-то утверждал? Ну чего встала? Давай езжай, мать!» Тот, кто именовал ее 26-летнюю начальницу отдела флагмана издательского бизнеса России матерью, имел на это право. Это же был невысокий и хлипкий подросток в хипстерской одежде и с шапочкой с изображением покемона на бритой голове со смешным розовым чубчиком. «Вы кто?» — произнесла она строго, и гость заявил: «Мать, нашла время вопросы задавать? Ну давай чапай отсюда, тут такая заваруха». Ну да, в самом деле заваруха. Сначала ведьмовской шабаш, а потом нападение хексенмейстеров, вселенский пожар и несколько трупов. Только вот какое отношение ко всему этому имеет синеглаватый, розово-кудрый молодчик, которому вряд ли больше 16? «Я вас знаю», — заявила вдруг Ада. «Вы же тот самый навязчивый блогер и ютубер». «Ну да, она его уже видела. И сразу после смерти убийства Лоретты и во время кошмарных событий в кондитерской. Всегда в первых рядах. Неизменно со смартфоном в руке, снимая новые кадры для своего крайне популярного, в особенности среди таких же, как и он сам, малолеток, ютуб-канала. А еще тиктокер, инстаграмщик, сигнальщик и телеграмчик», — перечислил непрошенный гость. «Ты что, тоже меня смотришь? Ну, ты не моя целевая аудитория. Ты слишком старая, мать. Ну давай, заводи колымагу. Нам надо отсюда двигать и как можно быстрее». Обидевшись на подобные слова, Ада заявила: «Никуда мы не поедем. И вообще я старше вас, поэтому нечего мне тыкать». «Ладно, убедила. Буду выкать, мать. Ты только того, за руль, за руль. Или я тоже могу. У меня, правда, прав нет, но я, мать, водить умею». «Нет, что за юный наглец. И нечего звать меня мать, потому что никакая я вам не мать. У нас разница небольшая». Ну, не такая уж небольшая. Но все же не хотелось, чтобы этот молокосос с розовыми космами звал ее так. Тот, проявив сообразительность, сказал: «Мать, то ты говоришь, что старше меня, то указываешь, что у нас небольшая разница в возрасте. Тебе сколько? 30? 35? Вой сирен раздался в непосредственной близости, и Ада последовала совету навязчивого блогера, понимая, что его уже никак не выдворить из автомобиля. И завела мотор, двинувшись без фар с места. «Вон туда, мать! Да! А теперь направо! И еще раз направо и налево!» «Ну вот, прорвались, как канализация! Ну круто же я тебя спас, мать!» Рассматривая восседающую на заднем сиденье звезду молодежного интернета, Ада пришла к выводу, что никакой он не Хексенмейстер. И селенок, чтобы саблей махать с такими тощими трицепсами, не хватило бы, и не берут в убийцы ведьм детсадовцев. «Ты не Хексенмейстер?» — спросила она строго, наблюдая за реакцией молокососа. Тот, вытаращившись на нее из-под своей детской шапочки с покемоном, ответил. «Хексен чего?» «Нет, ты, мать, должна меня знать. Меня все знают, хотя такие бронтозавры, как ты, вряд ли». Рассердившись, что этот молокосос постоянно указывает ей на возраст, Ада заявила. «Я задала тебе вопрос. Изволь отвечать. Что ты делал там в это время?» «Наверняка с ним надо вести себя построже, как требовательная учительница в школе. Или даже воспитательница в детском саду». «О, мать, ты же хотела выкать, а сама мне тыкаешь». «Значит, будем тыкать?» «Нет, ты меня с кем-то спутала. А этот Хексен какой-то, это кто?» «Кстати, ник прикольный. Как ты сказала? Я его знаю, он тоже в ТикТоке или в Инсте?» «Нет, никакой он не Хексенмейстер, а обычный современный малообразованный подросток, в голове у которого сплошные ТикТоки, Инстаграмы и прочие сигналы. Ну и армия поклонников, и в особенности поклонниц, которые считают такого вот недоросля с его розовыми кудряшками и дурацкой шапочкой таким милашкой и вау, каким секси. А что по ней? Так цыпленочек». Ада подумала о трех петухах, принесенных ведьмами во время шабаша в жертву, и поежилась. Это не отменяло актуальности ее вопроса. Что этот детсадовец делал у клуба амфисбена в столь поздний час? Вряд ли просто так решил погулять на свежем воздухе. «Мать, а ты что, в ведьмовском шабаше в амфисбене участие принимала?» Ада едва не выпустила руль из рук. Откуда этот интернет-деточка узнала о шабаше в клубе амфисбена? Значит, все-таки Хексенмейстер? Вряд ли. Он даже это слово выговорить не может. И, судя по всему, не прикидывается. Интересно, с каким количеством орфографических ошибок он написал бы это немецкое заимствование? «Кажется, вы обкурились. К врачу не завести?» — ответила Ада, лихорадочно размышляя и одновременно следя за дорогой. На хвосте у них никто не сидел. Ей в самом деле удалось уйти с места происшествия. Наверное, с тремя ошибками. Или даже с пятью. К такому выводу пришла Ада. «Мать, Юлиш, так ты что, ведьма?» Ада, чувствуя, что ее трясет, закричала. «Что за глупости? Как ты смеешь со старшими так разговаривать? Что ты там делал?» Блогер, присмирев, ответил. «Ты прям как моя покойная мать. Та тоже вопила, если что. Но ведь мое кредо — всегда успевать раньше всех и сообщать своим подписчикам о самых невероятных происшествиях. И тут важно что-то клевое, а не какой-то детский отстой. У меня есть свои осведомители, мать. Я ведь настоящий профи. Мне что, даром целых 19?» «Угу, целых 19?» Она-то думала, что от силы 14. «Ну, почти 20, мать. В январе исполнится. О, тусить будем дико!» У этой интернет-деточки были осведомители? Нет, вы только посмотрите. «Ну вот, когда я узнал, что сегодня там будет шабаш, то сразу помчался. Я ведь все сам снимаю, безо всяких операторов и сценаристов. В этом моя фишка. Мои подписчики только меня и хотят. Ваню Самохина». Ну да, так и есть. Ада вспомнила навязчивую вирусную рекламу в интернете нового музыкального альбома этой деточки с розовыми волосами и в нелепой шапочке. Впрочем, цвет волос интернет-деточки менялся раз в 3 недели. Или даже, возможно, в 2. «Ты ведь меня смотришь, мать? На мои каналы подписана? Потому что только лохи на них не подписаны». «Мне тебя, Ваня Самохин, высадить прямо сейчас?» — любезно осведомилась Ада. «Или вон за той каланчой?» «Мать, не кипятись! Круто, что ты мне подвернулась. Электрический самокат я бросил там, где сейчас менты, так что пришлось искать того, кто меня подбросит до дому. Ты ведь подвезешь? Я на Патриках живу». «Эта интернет-деточка с розовыми волосами и в нелепой шапочке живет на Патриарших прудах? Ничего себе!» В то время как начальник одного, причем не самого последнего отдела флагмана российской билетристики, ютится на съемной квартире в панельном доме в Марина. Наверное, интернет-деточка зарабатывает очень неплохо. Или, выражаясь его языком, гребет бабла дофига. Или как принято говорить в таких кругах? Не исключено, что ее сленг уже безнадежно устарел. Но да, она ведь старуха. Ей целых 26. На 7 лет больше, чем интернет-деточке, которой она могла бы быть, если не матушкой, так уж точно теткой или старшей сестрицей. Тут она вспомнила упоминание интернет-деточкой покойной мамы. Что же, у каждого своя личная трагедия. Кто-то в раннем возрасте теряет родителей, а кто-то становится ведьмой. Нет, Хексенмейстером эта наивно-нагловатая интернет-деточка точно не является. История Вани Самохина, несмотря на свою абсурдность, вполне правдоподобна. Он так и живет. Обрати внимание на выкрашенные вперемешку черным и темно-синим лаком ногти интернет-деточки, Ада окончательно удостоверилась. Нет, точно не Хексенмейстер. Те о маникюре не заботятся. Они убивают тех, кого считают ведьмами. «Снимаешь там угол?» — спросила, стараясь поддержать разговор с навязавшимся попутчиком Ада. А интернет-деточка небрежно ответил. «Пока да». Но собираюсь обзавестись скоро кое-какой хаткой. Что, хочешь посмотреть на мою трущобу? Я тебе покажу. Знаешь, мать, какая у меня крутая спальня. Ада осадила его. Не наглей. До дома, так и быть, Ваня Самохин, я тебя довезу. Но показывать мне свою спальню ты не будешь. Ну, точняк. Но в другой раз не откажешься? Не сдавался интернет-деточка, и Ада проигнорировала эту нелепую попытку подбить к ней клинья. Или как это у современных интернет-деточек называется? Подкатить электрический самокат? Откажусь. Не думаю, что мы еще встретимся. Мать, никогда не говори никогда. Я, если что-то решил, то сделаю непременно. Ну да, пацан сказал. Пацан сделал. Или в данном случае интернет-деточка. По-своему милый и не без навязчивой приятности, но крайне самоуверенный и наверняка абсолютно невежественный. Зато с 5 или сколькими там миллионами фолловеров в ТикТоке. И на 7 лет младше ее. Жуть. Заметив, что интернет-деточка начинает подозрительные манипуляции со своим смартфоном, явно готовясь что-то снимать или даже во время поездки выкладывать в интернет, Ада рявкнула. «Никаких съемок во время поездки! Или она для тебя прямо сейчас и закончится?» Интернет-деточка, тотчас приуныв, некоторое время ковырял в носу, в котором покачивался треугольничек, а потом, повеселев, заявил. «Мать! Я тебе свою наготу вывернул. Ты давай, колись. Что там делала? В шабаше принимала участие?» Усмехнувшись, Ада ответила. «Наверное, подноготную? Ты это хотел сказать, Ваня Самохин?» «Я была там по своим взрослым делам. Разве все, кто находится около этого самого клуба, обязаны быть ведьмами?» «Ну да, и правду сказала, и одновременно соврала». Она там в самом деле была по своим делам. Пыталась разузнать о ведьмах побольше. При этом ведьма не являясь или отчасти. Но, тем не менее, имела представление о том, что происходит в горевшем теперь синим пламенем клубе. И принимала участие в ведьмовском шабаше. «Мать, что-то ты темнишь. Какие у тебя могут быть дела в Северном Бутово ночью? Если ты ведьма, то я у тебя интервью возьму. Это будет отпад. Расскажешь, что к чему у вас там. На метлах летаете? С Волан-де-Мортом боретесь? Лягушек едите?» «Нет, не лягушек. Мышей», — заявила иронично Ада, слишком поздно поняв, что интернет-деточка об иронии не имеет ни малейшего представления. Видимо, в детском саду не преподавали. «Потому что Ваня принял ее реплику за чистую монету. «Разнообразные у меня дела, мальчик мой», — сказала Ада, начиная себя чувствовать то ли учительницей начальных классов, то ли воспитательницей в ясельной группе. «Вот уже до того дошла, что таких молокососов мальчик мой называет». Так же, как и Стасик называл ее «девочка моя». При мысли о бывшем женихе под ложечкой засосала. И Ада заставила себя думать о чем-то другом. О старшем следователе Андрея с остальным взглядом, который не исключено был хексенмейстером. «Нет, ну, может, ты еще того передумаешь, мать? Я тебе мою хатку покажу, тебе понравится». Интернет-деточка начинал стремительно надоедать. Высадив эту самую интернет-деточку в Ермолаевом переулке, Ада в который раз проигнорировала предложение осмотреть хатку. «Хатка вообще-то у бобров», — сказала она, прощаясь с этим говорливым существом. «А бобер по-немецки — бибер». «А ты Джастина Бибера уважаешь?» Не понимая, что это уже не ирония, а сарказм, интернет-деточка, выпятив губы, уже вовсю, тряся смартфоном, вещал: «Касатики мои, я сегодня побывал на самом настоящем шабаше. Но кто не знает, это типа съезд ведьм. Они прямо тут, в Москве, и встречались. Там такая жуть творилась, потому что на них напали то ли оборотни, то ли вампиры, и устроили настоящую резню. Я своими глазами видел, кое-что и заснял. У вас будет эксклюзивный материальчик. И вот...» «Еще с одной очаровательной ведьмочкой познакомился». Он направил камеру смартфона на Аду, и та, вырвав телефон, прекратила съемку. «Тебе, мальчик мой, не говорили, что у людей надо спрашивать разрешение, прежде чем их снимать?» Ваня Самохин, хитро улыбаясь, ответил: «О людях говорили, но не о ведьмах. А ты ведь ведьма?» Прилип, как банный лист. Но если этот обладающий многими миллионами подписчиков в разнообразных социальных сетях безмозглый интернет-деточка будет всюду твердить, что светился с ведьмой, да еще и ее ады фотографии опубликуют, то к ней рано или поздно наведается не только старший следователь с остальным взглядом и ордером на обыск, но и парочка хексенмейстеров для проведения процедуры декапитации. То есть попросту, чтобы отрубить ей, ведьме, голову. А ведь ведьмой она никогда не была. Или уже была. Чтобы стать таковой, ей требовалось задействовать имевшиеся у нее теперь и Агатку, и Вуазен. И не хватало, как она знала, из регулярно просматриваемого подкаста ведьмы-доценши Тамары одного — ингредиентов ведьмовских зелий. Так что нечего ей тут болтать с интернет-деточкой, которая к тому же младше ее на 7 лет, и откровенно зазывает ее в свою хатку, чтобы показать спаленку. А пока стоит долгая ноябрьская ночь, отправится на квартиру к бывшей начальнице Вике по совместительству ведьме, ныне покойной, ибо убитой хексенмейстером. «Пока, мальчик мой», заявила Ада, и интернет-деточка заволновался. «Нет, ты мне, мать, хотя бы свой номер телефона оставь. Как мне тебя найти и где?» В ответ Ада пропела: «Ведьма сама тебя найдет, если захочет, мальчик мой». Проникнуть в квартиру ведьмы-начальницы Вики оказалось гораздо проще, чем представляла себя Ада. Она все беспокоилась, что ее задержит бдительная консьержка или кто-то подобный. Может, так и было бы, если бы она воспользовалась центральным входом. Но у нее же имелись и ключи от подземного гаража. Именно туда она въехала прямо на автомобиле и, скрытая от любопытных глаз, вознеслась на лифте на нужный этаж. Хотя какие посторонние глаза в начале четвертого ночи? Все равно руки у нее дрожали, когда она вставляла ключ в замок нужной двери. «Черт побери, не идет. Да что же такое? Наверное, надо просто другой ключ попробовать». Так оно и оказалось. А с желаниями, особенно связанными с чертом, Надо быть поосторожнее. Дверь, тихо простонав, открылась, и незваная гостья ввалилась в холл. В квартире, где она накануне уже побывала, Ада неплохо ориентировалась. Первым делом она отправилась в ванную, где открыла уже знакомый ей навесной шкафчик. Все то же, что она и видела, только без Агатки. Та наверняка осталась при покойной Вике. И даже от смерти ее не защитила. Ада стала вынимать из ящичка все эти флакончики, скляночки и коробочки и сгружать их в свой рюкзак. Скоро тот, наполнившись под завязку, сделался малоподъемным. А затем она прошлась по квартире в поисках вуазена. Не то чтобы он ей требовался, у нее имелся другой, наверняка покруче. Просто хотелось узнать, где же Вика держала эту важную книгу. Как выяснилось, в чулане, который был переоборудован под небольшой ведьмовской храм. Открыв дверь чулана, Ада застыла на пороге, любуясь жутковатым интерьером. Рисунки и гравюры на стенах, изображающие ведьм в представлении художников различных эпох, а также лежащий на особой подставке вуазен. Что ж, теперь она окончательно убедилась, что Вика была ведьмой. Хотя разве она в этом серьезно сомневалась? Уже нет. Делать в квартире или, как сказал бы интернет-деточка, хатке покойной, ей было больше решительно нечего. Ада покинула жилище бывшей начальницы, теперь покойной, тем же путем, каким проникла в него. И под утро, впрочем, солнце еще и не намеревалось всходить, оказалась у себя дома. Выгрузив целую батарею скляночек и баночек с ведьмовскими зельями на кухонный стол, Ада вдруг ощутила небывалую усталость. Напряжение последних часов разом навалилось на нее. Она рухнула на кровать и проспала едва ли не до полудня. Хорошо, что на работе предусмотрительно взяла выходной, первый за многие недели, с тех пор, как заняла кресло начальницы Вики. А теперь выходит ее жизнь? Впрочем, проснувшись и быстро, жадно перекусив, она снова рухнула в кровать и продрыхла без задних ног до вечера, когда открыла глаза, царила темень. Еще? Или опять? Зато чувствовала себя отлично отдохнувшей и понимала, теперь она может приступить к тому, что задумала, к превращению в настоящую ведьму. Было еще не поздно, однако полностью темно, когда она, повязав фартук, чего вообще-то никогда не делала, прошествовала на кухню, где на столе стояли все эти склянки с ведьмовскими зельями. К этому времени она, провалявшись некоторое время в постели, из интернета узнала, что в результате пожара, вызванного коротким замыканием на севере Москвы, сгорело здание заброшенного ночного клуба. Во время пожара, увы, погибло несколько человек. Ну надо же! И никаких тебе сообщений о ведьмовском шабаше или о нападении Хексенмейстера и о насильственных убийствах ведьм. Впрочем, ничего другого Ада и не ожидала. Общественности не суждено было узнать правду о случившемся. Ну, разве что из нового видео интернет-деточки Вани Самохина, которое Ада отыскала на его собственном канале в Ютубе и ТикТоке. «Привет, касатики!» Итак, продолжаю рассказ о ведьмах, которые, как оказывается, существуют, причем прямо под боком, в Москве. С одной из них я познакомился. Правда, она уже улетела? Нет, не на метле, а на своей тачке. А я даже не знаю, как ее зовут. Отлично, что не знает. Интернет-деточка, конечно, сумбурная, сумасбродная и смешная личность, но при этом весьма милая. Помимо всего прочего, на 7 лет младше Ады. Она попыталась отыскать информацию о клубе Амфисбена, но у того даже своего сайта не было. Все крайне загадочно. Однако углубляться в поиски информации Ада не стала, решив, что пришло время ведьм. Вуазен, как выяснилось, был написан на французском, которым она не владела, а также на латыни, на которой она точно не говорила, хотя изучала ее в университете, на смешном, явно старинном, английском, на немецком и еще каких-то других языках. Как хорошо, что у нее имелся интернет-переводчик. Отсканируешь абзац, и смартфон тебе тотчас выплевывает удобоваримый текст на современном русском. Состоял Вуазен из ряда частей, каждая из которых была посвящена своему разделу магии. Домашняя магия — это как успокоить злых соседей, как навсегда вывести плесень, как бороться с муравьями. Практические советы для повседневной жизни. Деловая магия давала советы о том, как добиться успеха в своем начинании, как склонить человека к своему мнению, как победить в споре. Что ж, знать все это неплохо, не исключено, что и вне труда на ниве ведьмовства пригодится. Магия любви сообщала, как приворожить того, кого любишь, как разжечь угасшую любовь, как сделать так, чтобы тебя разлюбили. Все, безусловно, крайне актуально, только вот испробовать подобное, к примеру, на Стасике Ада явно не намеревалась. Магия красоты информировала о том, как убрать морщины, как бороться с лишним весом, как стать самой неотразимой. Звучало привлекательно. Никакой пластический хирург и никакая модная диета ведьме не потребуется. Магия растений и животных, самый обширный раздел, ставила читателей в известность, в том числе о том, как сделать так, чтобы скот всегда был здоровым, как собрать феноменальный урожай, как извести тлю. Последний совет был крайне актуален. И, наконец, финальный раздел, отделенный черной страницей. Запретная магия. Как общаться с духами, как победить вампира, как воскресить из мертвых и даже как наслать смерть. Бррр. С этим Ада иметь дело не намеревалась, хотя и задержалась на этом чтиве дольше всего. На самом деле, в каждом разделе, даже самом маленьком, советов было гораздо больше. Несколько десятков или даже пара сотен, и они были разными по объему. От пары строчек до многих страниц. И это были магические рецепты. Те самые, которые она и хотела испробовать. Так с чего же ей следовало начать?